Имя Божье. Как уже было сказано раньше, все 10 заповедей, данных Богом через Моисея, составляют стройное целое, объемлющее всю внутреннюю и внешнюю жизнь человека. Первые 4 заповеди определяют отношение к Богу, начиная с тайных помыслов души о Создателе мира, до наружного соблюдения дня покоя. Среди этих 4 заповедей Божьих, а именно 3-я заповедь, говорит о следующем. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Из книги Исход, 20 глава, 7 стих. И сегодня с помощью Божьей поговорим об этом учреждении, установленном Богом. Кажется, что оно, по всем данным, может касаться только израильского народа. Но приходит время, и воплотившийся Сын Божий, Господь Иисус Христос, не только напоминает, но и углубляет понимание этой заповеди. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, 5 главы, с 33 стиха по 37. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого. Как будто между заповедями «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» и «не клянись» вовсе нет ничего общего. В действительности, при внимательном изучении Слова Божия можно заметить обратное, а именно, что между ними существует прямая связь, ибо клятва часто связана с именем Божьим, которое не должно быть напрасно произносимым. Клятва и имя Божье. Происхождение клятвы уходит в далекое прошлое. В законе Хаммураби написано, что дело разрешалось клятвой перед Богом. А под словом «клятва» понимается торжественное уверение в истине, торжественное обещание. Проклятие за неверность. Изучая некоторые формы клятвы Ветхого Завета, существующие между людьми, замечаем слова, с помощью которых клялись люди. Например, «Жив Господь» или «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою», клялся пророк Илья, 3 Царств 18:15. Этими словами высказывалась уверенность, что Господь, живущий вовеки, является свидетелем и поручителем за верность сказанного или обещанного. Иначе говоря, чтобы клятва имела значение и силу, люди клялись высшим, то есть Богом, Бытие 21:23, именем Божьим, Второзаконие 6:13, Господом. Конечно, были и менее важные клятвы, как, например, клятва жизнью фараона, Бытие 42:15, клятва царем своим, Софония 1:5, клятва идолами, Амоса 8:14, и даже серными, Песни песней 3:5. Клятва и исполнение ее. Слова заповеди «не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои» были сказаны не зря. Дело в том, что многие давали клятву, не подумавши, поспешно, или даже ложную, и при всем этом использовали Божье имя. Заметим, что в далекие времена египтяне наказывали нарушителя клятвы смертью. А греки думали, что клятвопреступники находятся под преследованием и уничтожением со стороны божества. Вне всякого сомнения, легкомысленная и часто употребляемая клятва осуждалась до Христа. Так, через пророка Захарию, Бог сказал, что проклятие войдет в дом вора и в дом клянущегося именем Моим ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его. Пророк Захарии 5:4. За нарушение клятвы, данной царю Вавилонскому, иудейский царь Сидекия был оставлен Богом и предан в руки халдеев. Иезекииля 16:16-21. Не клянись вовсе. Почему же Господь сказал: «А я говорю вам, не клянись вовсе»? Дело в том, что люди весьма изобретательны на плохое. Для отвода глаз или для обмана они придумали неважные клятвы. Так, например, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то повинен. Матфея 23:16. Да и в настоящее время вы можете услышать так называемые важные или неважные клятвы. Например, важной клятвой, часто нарушаемой, среди людей в годы моего пребывания в Белоруссии была клятва «Ей-Богу» на белорусском языке, которой божились и взрослые, и дети. Возможно, к клятве мы можем отнести и такую, как «честное слово». Господь учит о том, что клятва есть клятва, и тем более, если в ней используемо имя Бога. Клятва в Новом Завете запрещена из следующих побуждений. Благоговение перед Богом. Человек во время клятвы, призвавший во свидетели Бога и не исполнивший эту клятву, бесчестит имя Божье. В книге Левит сказал Господь: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчестите имени Бога твоего, Я Господь» Левит 19:12. И даже те, кто клянется землей или небом, может подпасть под осуждение Божье, ибо небо и земля свидетельствуют о Божьей мудрости и силе, Псалом 18:2, которыми тоже нельзя пренебрегать. Даже самим собою, и то лучше не клясться, ибо человек не сам себя слепил, но он есть венец творения Божия. А это значит, что все, кем мы есть и что имеем, это дар Божий, которым нельзя спекулировать. Избежание осуждения. В послании апостола Иакова есть такое предупреждение: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Иакова 5 глава, 12 стих. Будем помнить слова Господа Иисуса Христа: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, с 36 стиха по 37. Если за всякое праздное слово придется дать отчет в день суда пред Богом, то за неисполненную клятву осуждение уже готово. Ибо очень часто поспешно данная, но неисполненная клятва ставила и ставит человека в безвыходное положение. Например, так, Ирод, Антипа, поклявшийся Саломии, дочери Иродиады, попав в просак ради клятвы, повелел отсечь голову пророку Иоанну Крестителю. Ирод, боясь прослыть клятво преступникам, стал известным всему миру как убийца Иоанна Крестителя. И даже еврейский историк Иосиф Флавий в своих трудах написал, что позже уничтожение армии Ирода войском арабского царя Ареты народ считал как карой Божьей за убийство Иоанна Крестителя. Древносиудейский, книга 18, 5-2. Хорошо зная человеческую слабость, поспешно клясться и часто не исполнять клятву, Господь Иисус Христос говорит: «Не клянись вовсе, тебе лучше будет, ибо Божье имя, которое ты произносишь во время клятвы, не должно быть поругаемо устами твоими».